Оказывается, нас вели вовсе не к настоящему тайнику, а к ложному, устроенному для отвода глаз. Оружие и боеприпасы переправили в другое, более безопасное место, а старый, брошенный тайник остался охранять сам Пашич с 5 преданными людьми. Судя по разведывательным данным, нападение можно было ждать со дня на день. Мне это поначалу показалось диким. Полдюжины вооруженных до зубов бойцов охраняют пустой склад и ждут, пока их не прикончат. Но потом, попав на место, я сумел лучше понять, что ими двигало. Мы еще продолжали восхождение. По меньшей мере, это относилось ко мне с Вулфом, когда Данила остановился и кого-то окликнул. Ему тотчас ответили. Данила сказал: «Это я. Со мной еще двое, но я подойду один. Можешь посветить фонариком». Нам с Вулфом пришлось ждать там, где мы оставались. Наконец Данила позвал нас, а сверху тропу осветил яркий луч фонаря. Когда мы поднялись на неширокий уступ, я увидел в стене скалы зияющую темную пасть, вход в пещеру. Перед пещерой стоял Данила, а рядом с ним незнакомец, которого Данила представил как Йосипа Пашича. В свою очередь Данила представил нас Пашичу, назвав нас подлинными именами — Ниро Вулфом и Арчи Гудвином. Очевидно, он не мог сказать своим друзьям, что привел к ним Тони Стару с сыном Алексом, да еще и оправдать наш интерес к Карли. Руку нам Пашич не протянул, как, впрочем, и Вулф, который вообще страдает аллергией на рукопожатие. Данила сказал, что он уже объяснил Пашичу, кто мы такие и с какой целью пожаловали. Вулф в ответ сказал, что хотел бы присесть. Данила ответил, что в пещере есть одеяло, но сейчас на них спят его люди. Я почему-то подумал, что, окажись я на месте его людей, спал бы под одеялами, а не на них. Холод пробрал меня уже до костей. «Черногорцы сидят прямо на камнях», — произнес Пашич. Так мы и поступили, рассевшись по камням полукругом. Пашич выключил фонарик. «Мне нужно только одно», — произнес Вулф. «Я хочу выяснить, кто убил Марку Вукчича. Он был моим самым старым другом. В детстве мы с ним любили лазить по этой пещере. Данила говорит, что вам неизвестно, кто убил Марку». «Это правда. Я не знаю, кто убийца. Но 9 дней назад вы доставили Данила послание от Карлы, в котором говорилось, что убийца находится здесь. В послании речь шла совсем о другом, но смысл был такой. Послушайте, мистер Пашич, я не собираюсь мучить вас расспросами. Мне нужно только получить от вас как можно более полные сведения об этом послании и о том, что с ним связано. Данила может за меня поручиться». «Карла была его дочерью», — подтвердил Данила. «Он имеет право знать». «Знавал я у одного мужика, у которого тоже была дочь», — хмыкнул Пашич. «Только она заложила его полиции». «Тут дело другое, Йосип. Я сам привел его сюда. Или ты уж и во мне сомневаешься?» Как я ни старался разглядеть Пашича, мне не удавалось. Он был всего лишь расплывчатым пятном в темноте, крупный, повыше меня, голос резкий, озабоченный. Мне показалось, что от него разит потом, но, принюхавшись, я понял, что запах идет от меня. Я совершенно взмок от непривычного скалолазания. «Что ж», — произнес Пашич, — «случилось следующее. Карла приехала домой. Это большой дом у дороги, который вы видели». «Знаю», — прервал его Вулф, — «я в нем родился». «Да, мне уже сказали. Мы не знали, что она приедет. Нас не предупредили. Она хотела поговорить с Данило, и я за ним сходил и привел к ней. Они проговорили весь день. О чем они говорили, мне неизвестно». «Я сказал тебе, о чем мы говорили», — вмешался Данило. «Главным образом, речь шла о том, что Карли удалось выяснить у Марко, что среди нас затесался шпион, и она пыталась выяснить, кто это. В нашем обществе, как в любом другом движении, могут быть шпионы, но, по словам Марко, этот лазутчик приближен к самым сокровенным тайнам. Карли нужно было поговорить с кем-то, кого она знала, Ее выбор пал на меня. Как я тебе уже говорил, помочь ей не успел. Вот и все».